Зов о культуре. Обращение на учредительном собрании. Комитет общества друзей культуры. Париж. 5 июля 1930 года. Понятие культура по значению самого корня своего устремляет к самоотверженному изучению, познанию и наслоению всех исканий, возвышающих сознание. Самое огрубелое сердце затруднится отринуть благородную красоту культуры, созданную безбоязненными подвигами духа. Можно расходиться в путях цивилизации, можно спорить о признаках прогресса, но невозможно не учуять понятие культуры, сокровищницы всего возвышающего, путевого столба истинной эволюции. Каждый живущий и мыслящий понимает также и ответственность свою перед сложением светлого будущего. В трепете исканий доходим до живого синтеза, чтобы сносить воедино разнообразные накопления и после вражды невежества опять оценить терпимость и соизмеримость, сложенную знанием. Не казалось ли иногда в буднях смятения и неустройства, что в мелочах подразделений, в серых нагромождениях исчез свет единый, ведущий, прощающий и обновляющий. Но час особого смятения пены высекает гребень волны. Многоразлично начинают собираться сведения о том, что в самых неожиданных углах творятся полезные достижения. Издалека доносится зов, в котором бодро звучит светлое слово «культура», и работники всех отраслей оборачиваются и улыбаются этому мирному и ответственному призыву. Все созидающее и трудящееся, умеряя голос неверия и осуждения, начинает приближаться, взаимно зная, что достоинство культуры убережет от оскорбления, зная, что огонь духа, которым живо сердце, поможет достичь сознания ближнего и оправдает все самоотверженное и созидательное. Безмерно надоело разрушение. По признаку созидания и культуры начали собираться. В Нью-Йорке в марте этого года создалось общество друзей культуры и немедленно к основе начали прирастать в разных странах отделы. Без особых оповещений начали притекать драгоценные сведения о работе неоглашенной, созидательной, вдохновляющей. Сколько многостороннего опыта накопляется, сколько прилагается незаменимого труда, дающего мировые понимания. Разнообразны подробности уставов и правил отдельных ветвей общества, применяемые к основному занятию и устремлению группы, но от этого нисколько не потрясается основное, всесвязующее понятие. Если можем встречаться во имя ценности культуры, ведь это уже огромное счастье, еще так недавно невозможное, пусть в своеобразных выражениях, пусть в смятениях духа, но пусть бьется сердце человеческое во имя культуры, в которой сольются все творческие нахождения. Мыслить по правильному направлению значит уже двигаться по пути к победе. Радостна была возможность ответить на обращение учредителей общества друзей культуры 4 апреля так. Друзья, как радостно соединить драгоценное понятие «друг» с понятием культуры. Среди всех часто необоримых сложностей современной жизни понятие культуры – высится, как несокрушимая башня, как тот великий мост, по которому мы достигнем берег прекрасный. В разных частях света, в разных состояниях и в разных устремлениях мы находим тоже зовущее, обобщающее понятие культуры. Если нечто должно быть забыто, оно легко может быть забыто во имя культуры. Если нечто должно быть созидаемо, оно легче всего может быть созидаемо во имя того же понятия света. Этот свет не отвлеченный, но свет реальности. Как само солнце согревает сердце человеческое, и от прошедшего обращает нас лишь к будущему. Изучая основы культуры, мы видим, что немое, ограниченное «нет» было лишь губительным, тогда как светлое, готовое к подвигу и созидательному труду «да» создало целые великие эпохи. В новых открытиях современности много дано человечеству. Люди полетели, растворяя условные границы, но с какой же вестью? Люди послали свой голос через безбрежные пространства, но каков этот зов? Мы имеем право совершенствовать прекрасные открытия лишь во имя культуры. Мы имеем право облегченно создавать лишь во имя великой будущей культуры. И нет такого черствого человеческого сердца, которое бы не смягчилось перед понятием культуры. Рад принять ваше избрание, ибо каждый должен принести свою каплю в чашу достижений светлого будущего. Собирайтесь в культурно-трудовые организации в разных странах и разных частях света в крепком деловом общении. Протягивайте через все океаны и через все горы мужественную руку, знающую радость труда и сотрудничества. Еще раз укрепимся в сознании, что ограниченное «я» уступает перед мощным «мы», и эти «мы» во имя просветительного подвига, во имя оздоровления, укрепления и украшения жизни не остановится перед просветленным трудом. Если праздник труда не в бездействии, то во время этого будущего праздника позволено будет подняться на гору и оттуда увидеть бесчисленные нити, действенно соединяющие человечество во имя прекрасного строительства. Поистине радостно сознание, что объединение именем культуры из абстракции облеклось в дело и зовом своим напоминает и воодушевляет созидательный труд. Сколько духовных единений, сколько рассыпанных по всем материкам научных и художественных начинаний, сколько рабочих мастерских и инженерных предприятий, сколько соколиных спортивных ячеек будут объединены и укреплены, сколько кооперативных и финансовых дерзаний будут осмыслены тем же благородным созидательным зовом «Культура», сколько новых открытий, сколько побед над хаосом стихий, сколько неустанного творчества вспыхивает там, где растет бодрое достоинство культуры. Доживет живущее, общество друзей культуры уже живет и укрепляется неожиданными далекими друзьями. И будет жить, и будет широко творить благо это общество, ибо сроки пришли. Привет.